Спокойно сады, тихая ночь, но не спишь только ты. Иисус дорогой, почему ты один? Почему на коленях ты стоишь, Божий Сын? Для чего ты оставил трон? Был не понят и был презрен. Жалкий люд тебя унижал, ты ж терпел, злом не воздавал. Тихая ночь, уже скоро рассвет. Тихая ночь, Иисуса все нет. В Гефсиманском саду слышен голос Христа: Боже мой, да будет воля только Твоя. Как Ты можешь, о мой Христос, так безропотно все нести? Сколько горя Ты перенес, о Иисус, чтобы нас спасти. Тихая ночь, мне покоя в ней нет. Тихая ночь, на душе горький след. Мне никак не забыть той молитвы Христа за утопших во зле, за меня и тебя. Он молился Отцу за нас, чтобы помнили каждый час мы страдания Христа за всех. Свободу от смерти дал, цепи адские разорвал. Иисус всех погибших ждет, Он тебя.